Глава 140. Жизнь Григория, патриарха Феопольского. Некоторые из старцев рассказывали об Авве Григории, патриархе Феопольском, что он особенно отличался добродетелями, милостыни, непамята злобия и даром слез. У него было великое сострадание к грешникам. Все это часто мы испытывали на себе самих.